от составителя. В четырехтомник «Современная московская повесть» вошли произведения писателей, детство которых выпало на войну и послевоенные годы. Всмотримся в их сложную и трудную судьбу. Поколение немногочисленно. Суровый быт, бомбежки, оккупация, голод — все это не могло не сказаться на детях того времени. Изначальная нерасчетливость, вполне естественно укрепившаяся в душах маленьких граждан в годы войны, когда весь наш народ, спасая Отечество, практически не думал о себе, нерасчетливость, сходная с наивной простотой, не всегда способствовала жизненному успеху. Война, культ Сталина, разоблачение культа, восторг, обновление, годы застоя, утрата иллюзий. Ощущение нестабильности, вызванное всем этим, не могло не сказаться на характерах, сформировавшихся в те годы. Особенно усилилась эта нестабильность тем, что у власти во времена застоя оказались люди, лишенные чувства отцовства в широком государственном смысле этого слова. А ведь поколение, о котором идет речь, в основном потеряло отцов. Любая война губит цвет нации, таков ее закон. И тем, кто занял место своих погибших отцов, приходилось порой очень трудно. В 60-е годы в нашей литературе прочно утвердились два направления — военная и деревенская тематика. Представители обоих направлений больше писали о прошлом. Никому и в голову не придет отрицать великого значения этой прозы. Сохранить народную память, обновить и привести к прежним вершинам художественное слово, возвратить внимание и сострадание к маленькому, несломленному войной и разрухой человеку — это ли не задача первостепенной важности в литературе? Но сегодняшняя, сиюминутная, негероическая жизнь исследовалась не всегда глубоко. Задачу постижения этой своей жизни и своего окружения и взяли на себя писатели, о которых ведется речь. Почти все они, по преимуществу, московские писатели. Возникла целая школа литераторов, пишущих жизнь в новых, будничных, негероических условиях, в смутных, трудно улавливаемых реалиях изменившегося современного быта. Как ни странно, но именно это правдивое, без аффекта и заданности письмо вызвало неприятие у многих читателей и критиков, но, видимо, в том и заключается сила талантливых художников, что они не могут писать иначе, чем видят и чувствуют, и, в конце концов, именно такие художники занимают свое место в ряду поколения, если они устояли, конечно. Они устояли и отстояли свое право на сомнение в эпоху кажущегося благополучия и победных рапортов. Приходилось, конечно, иной раз прибегать к эзопову языку, но, тем не менее, острая социальность и своевременность этой прозы теперь очевидны. Так задолго до экологического бума написал свои живые деньги Скалон, и задолго до всенародной кампании за трезвый образ жизни появились «Брат, найди брата» Немченко и его сегодняшняя жизнь Василевского. Лицемерие, трусость, ханжество исследуются в произведениях Есина, Попцова, Аракчеева, бесстрастных летописцев двух десятилетий безвремения. Резко и беспощадно исследовали быт Маканин, Орлов, Курчаткин. Военная и городская тематика новых времен в круге интересов Проханова. В лучших произведениях этих писателей нет разлада между содержанием и формой. Проза их в самом высоком смысле этого слова художественна, она чиста и возвышенна. В сборнике широко представлены как городская, так и деревенская проза. Битов и Личутин, Ким и Киреев, Шугаев и Амлинский, Гусев и Кривоносов — все они обладают резко индивидуальной манерой письма, своей непохожей точкой зрения, оставаясь в то же время людьми одного поколения, одного социального опыта. Проза Галкина и Золотарева, Макарова и Рыбаса, Баженова и Сафронова стоит в том же художественном ряду, что и проза их сверстников, вокруг произведений которых сломалось так много критических копий. Нашей задачей было дать как можно более полное и художественно полноценное собрание произведений этой группы московских писателей, представить своего рода картинную галерею мастеров слова одного поколения. И пусть сам читатель, вооружившись своим знанием и интересом, выбирает, изучает или просто любуется понравившимся ему произведением. В таком свободном выборе, право же, больше смысла, чем в навязанном, рекомендованном, а иной раз и обязательном списке. Шавкута.